Глава 32. Сделали перерыв, вызвали скорую помощь, которая доставила Шевчука в морг при местной больнице. Ревкин пригласил Худобченко пообедать, но тот, посмотрев на часы, сказал, что ему некогда, и в сопровождении своего консультанта, ни с кем не попрощавшись, пошел к машине. Ревкин догнал его в коридоре. — Петр Деревич, — сказал он семеня рядом с Худобченко, — мне очень жаль, что так получилось. — Да брось, — махнул рукой Худобченко. — Ты тут ни при чем. Никто ж не знал, что у него такое слабое сердце. Ну так, может, все же пообедаешь с нами? Не могу, друже, дела. Решительно отказался Худобченко. Иди, продолжай заседание, а меня провожать не нужно. Он пожал Ревкину руку, но без обычного дружелюбия, и пошел дальше. Ясно было, что он хочет устраниться от пришедшего. Проводив Худобченко взглядом, Ревкин постоял на лестнице и стал подниматься обратно. Тут на него чуть ли не налетел Борисов с какими-то бумагами в руке. — Ты куда? — спросил его Ревкин. — Я вот тут. Борисов растерялся и прятал глаза. — Вот, — наконец нашелся он. — Петр Терентьевич, забыл. И кинулся мимо Ревкина вниз по лестнице. Быстро поднявшись к себе, Ревкин увидел в окно, как Борисов, стоя раздетый на холодном ветру, совал бумаги Худобченко, садившемуся в машину. Потому как Худобченко принимал из рук Борисова эти бумаги, ясно было, что он их не забывал, что он их видит впервые. «Что-то про меня гад написал», — подумал Ревкин о Борисове. Потом уже стало известно, что в то утро перед заседанием бюро Борисов попрощался с женой и дочерью, и жене сказал, уходя, «Ну, Манька, иду на страшное дело. Теперь или грудь в крестах, или голова в кустах». Борисов вернулся в кабинет. Ревкин пытливо посмотрел на него, но тот снова отвел глаза. — Ну что ж, товарищи, — вздохнув, сказал Ревкин, — у нас тут произошла неприятная история, я надеюсь, что она останется между нами. Я не хотел бы вас пугать, но предупреждаю. Каждый, кто вздумает болтать о том, что здесь произошло, будет привлечен к партийной ответственности. А теперь продолжим. На очереди у нас персональное дело товарища Голубева, по этому вопросу слово имеет товарищ Чмыхалов. — Давай, Чмыхалов, только покороче, мы и так, — он посмотрел на часы, — задержались. Поднялся Чмыхалов. Немного смущенный случившимся, он, глядя в бумагу, пробубнил обвинение против Голубева. Они сводились, в общем, к тому, что Голубев с некоторых пор стал игнорировать решения партийных органов, товарищескую критику воспринимал болезненно и, в конце концов, дошел до того, что сорвал намеченный райкомом срок уборки. Когда ему на это было указано, Голубев отвечал грубо, в присутствии беспартийных колхозников отпускал язвительные замечания, тем самым дискредитируя в глазах масс руководящую роль партии. Голубеву вспомнилось. Был он в прошлом году в большом городе. Машина сбила пешехода. Движение остановилось. Сбежался народ, подъехала милиция, скорая помощь. Сбитого увезли, промерили что-то рулетками, засыпали кровь песком, подмели. Регулировщик взмахнул палкой, и движение восстановилось. И так же катили сплошным потоком машины, и так же торопились прохожие. Словно ничего не случилось. Голубев вспомнил Шевчука. Он лежал у стола, будто сбитый машиной. — Господи! — подумал Голубев. — Вот и я помру когда-нибудь от страха перед начальством. — Голубев! — дошло до его слуха. — Вы что, оглохли? Голубев поднял голову и увидел, что все глаза устремлены на него. — Товарищ Голубев, — повторил Ревкин, — я вас спрашиваю в третий раз. Хотите ли вы что-нибудь сказать? — А что говорить? — спросил Голубев. — Как чего? — Вы слышали уступление Чмыхалова? Хотите что-нибудь возразить по поводу сказанного? — Можно и возразить, — подумав, сказал Голубев. — Только покороче, — вставил Борисов. — Можно и покороче, — согласился Голубев. Вскочил Неужелев. — Товарищи, я предлагаю установить регламент. Мы тут и так много времени потеряли. — Какой регламент вы предлагаете? — спросил Ревкин. — 5 минут. — 5 много, — заметил Борисов. — Достаточно 3. — Товарищ Голубев, — повернулся к нему Ревкин, — хватит вам 3 минут. — Еще и останется. Голубев встал, медленно подошел к первому секретарю. — Вот, получите, — сказал он и, положив партбилет на стол перед Ревкиным, пошел к выходу. «Товарищ Голубев! Товарищ Голубев!» — закричали вместе Ревкин и Борисов. Голубев махнул рукой и вышел за дверь. Члены бюро растерянно переглядывались, не зная, как реагировать на столь неожиданный поступок. «Это провокация!» Вдруг незваным голосом завопил Неужелев. «Мы должны его немедленно остановить!» Борисов, не дожидаясь дальнейшего развития событий, кинулся вслед за Голубевым. Он догнал его уже на улице, где Голубев, отвязав свою лошадь от забора, влезал в двуколку. «Иван Тимофеевич!» Выбежав без пальто и шапки, Борисов дрожал. «Иван Тимофеевич, ты чего это?» Иван Тимофеевич взгромоздился на двуколку и разобрал вожжи. Лошадь сразу пошла, но он ее придержал и выжидательно смотрел на Борисова. «Вернись!» — призывно сказал Борисов. Голубев смотрел на него, не говоря ни слова. «Вернись, Тимофеевич!» — просил Борисов. «Никто твоей крови не хочет. Ну, пожури малость, ну, покаешься, на том и сойдемся». «В чем каяться?» — спросил Голубев. «А в чем-нибудь?» — сказал Борисов быстро. «Только не доказывай ничего насчет погоды и объективных условий. Скажи, виноват, запил». — Значит, пьянство прощается? — спросил Голубев. — Пьянство можно простить, — сказал Борисов. — Лишь бы все политически правильно было. — Теперь все ясно, — сказал Голубев. Щелкнул лошадь концом вожжи. — Но! — Да погоди ты! — бежал рядом Борисов, хватаясь за борт двуколки. — Отойди, говорят! Голубев замахнулся кнутом. Лошадь рванула, Борисов отлип. Когда Борисов вернулся в райком, там царила полная растерянность. Обсуждали, что делать. Парнищев предложил. — Раз он сам положил билет, у нас нет другого выхода, как принять его, — вскочил Неужелев. — Товарищи, так нельзя. Это будет политической ошибкой. Мы, товарищи, не можем допустить, чтобы коммунисты кидались самым дорогим для нас документом. Мы должны заставить Голубева взять партбилет обратно. А вот когда он его возьмет, тогда мы его и... Неужелев сделал хищный, хватающий жест рукой. «Правильно», — сказал Ревкин. «Думается, что Неужелев дело говорит». Неужелев скромно потупился. «Давайте запишем примерно такое решение. Первое. Осудить недостойное поведение коммуниста Голубева и указать ему на недопустимость небрежного обращения с партийным билетом. Второе. Обязать товарища Голубева принять обратно партийный билет. Выполнение поручить...» Он поднял голову и встретился глазами с Борисовым. «Вот, товарищу Борисову и порочим!» — завершил он злорадно. Борисов покорно наклонил голову.